В 1944 году писатель становится членом Коммунистической партии. Завершив трилогию об Иване Грозном, Костылев пишет роман из жизни и революционной борьбы сормовских рабочих, остался незавершенным, одновременно собирая материал для романа «На Балканах» о русско-турецкой войне 1877-1878 годы и освобождение Болгарии. Осуществлению этих замыслов помешала смерть, остановившая сердце писателя 29 августа 1950 года. Похоронен Костылев в Москве на Новодевичьем кладбище. Начав с бытовых уличных очерков-зарисовок, получив бунинское благословение, отдав немало сил, лет, творческой энергии, журнальной и газетной работе, Костылев в конце концов нашел себя, нашел как исторического романиста и сумел раскрыть, проявить, выразить заложенный в него природою дар. Он исполнил наказ великого мастера, исполнил, несмотря ни на что. И пусть это случилось, когда писателю пошел шестой десяток, когда его годы покатились, как говорится, вниз под гору, но именно в это время судьбе суждено было указать ему на те художественные дали, в сторону которых он ранее изредка бросал свой взор, но как-то так, между прочим, даже не подозревая тогда о своем призвании к серьезному творческому и их освоению. И потянули, позвали, поманили его к себе эти дали, и защемило его сердце в предчувствии нового благодатного поприща, и с благодарностью откликнулась на этот зов. И, доверившись своему вдохновению, дав волю таившейся в нем творческой силе, он на этот зов пошел. Сначала робко, затем все увереннее и увереннее. Вторгаясь в неосвоенные никем области, Петерим, жрецы, возрождая забытые традиции, Козьма Минин, и прокладывая пути в будущее, Иван Грозный. Исторические романы Костылева примечательны не только как факт творческой биографии писателя. Они, что особенно заметно сегодня, выступали своеобразным барометром напастей, которые поджидали тогда наше общество и затем на него обрушивались. В этом качестве его романы были не одиноки. Советский исторический роман возник и получил развитие прежде всего как роман предупреждения о бедах, грозящих народу и обществу. Это был не осознанный выбор, а естественная реакция на происходящее в нашей стране. Так, наступление на деревню, предпринятое в середине 20-х годов, начавшееся раскулачиванием, а завершившееся раскрестьяниванием, остро поставило вопрос о народных заступниках, о вызревании реальных условий для новой освободительной крестьянской войны. И отечественная художественная мысль, в течение столетия, с конца XVIII века, жившая и питавшаяся настроениями русских крестьян, прислушивавшаяся к ним и чутко их улавливающая, не могла на этот вопрос не откликнуться. Не имея возможности выразить это настроение прямо на материале советской действительности, она обратилась к истории народных возмущений, напоминая тем самым о том, на что способны доведенные до отчаяния крестьянские массы. Одновременно выразив и извечную свойственную русскому народу и литературе тоску по народным заступникам, это была большая литература, где выделялись Разин Степан 1926-27 и Гулящие люди 1935-37, Чапыгина, Салават Юлаев 1929, Злобина, Повесть о Болотникове 1930, Шторма, Емельян Пугачев 1938-45. Шишкова. становление режима личной, говоря современным языком, власти, вызвало к жизни роман оправдания происходящего в нашей стране, роман обоснования необходимости единодержавия сильной руки, способной держать народ в повиновении. Появляется Петр I, 1930-45 годы, Алексея Николаевича Толстого, роман о сильной личности, превыше всего ставящий интересы государства, обозначив другой полюс, другую линию развития нашего исторического романа, противостоящего роману о силе народных масс, народных заступниках, родителях интересов бесправных, угнетенных и обездоленных. Романы Костылева — это романы предупреждения, занимают они особое место, располагаясь как бы между двумя этими полюсами советской исторической романистики, не примыкая вполне ни к одному, ни к другому. Предчувствие надвигающейся беды незримо водило пером писателя, когда он создавал Петерима и Жрецов. И в том, и в другом романе поднималась одна проблема, ставился один общий вопрос, раскрывалась одна закономерность — единодержавие не терпит разномыслия. И, исчерпав аргументы в идеологическом споре, в борьбе мнений, не сумев одолеть инакомыслящих, иноверцев идейно, приступает к их планомерному физическому уничтожению. И было об этом сказано как раз накануне печально знаменитого 1937 года. Козьма Минин предупреждал о том, что победить врагов России можно, лишь объединив усилия всего народа, позабыв все распри, сословные, местнические, политические, идеологические, религиозные, и прозвучало это, когда до Великой Отечественной войны оставалось ровно 2 года. А Иван Грозный, тяготевший ко второму полюсу исторической нашей романистики, всем своим содержанием говорил: «Легко отдать земли, возвратить трудно». «Не наше ли время?» — предвидел при этом писатель. «Не нашему ли огороду предназначался этот камушек? Похоже, что нашему». Труд его не остался незамеченным. К середине 50-х годов произведения Костылева были изданы более 60 раз, и не только в нашей стране, на 7 языках народов СССР, но и за рубежом, в Болгарии, Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии, Финляндии, Аргентине, ГДР. 15 марта 1944 года его награждают орденом Трудового Красного Знамени. В 1947 году избирают депутатом Верховного Совета РСФСР. Весною следующего года государственной премии удостаивается его роман-трилогия «Иван Грозный». Алексей Николаевич Толстой, с которым Валентина Костылева связывала многолетняя дружба соревнования на поприще исторического романа, называл его «прекрасным, честным художником». Цитируется по книге Дарков, Костылев, страница 142. В «Некрологе», который подписали крупнейшие советские писатели Фадеев, Вишневский, Леонов, Панферов, Соболев, Твардовский, Тихонов, Федин и другие, подчеркивалось, что Валентин Иванович Костылев был автором любимого советскими читателями исторического романа-трилогии «Иван Грозный» и многих других широкоизвестных книг. Правда, 1950 год, 31 августа. Сегодня и имя писателя, и его исторические романы возвращаются к нашему читателю. Возвращаются, пусть и из недолгого, но несправедливого забытья. Сначала были переизданы «Петерим», «Горький», 1984, «Минск», 1988, и «Жрецы», Горький, 1985, Саранск, 1986. Затем Козьма Минин, Горький, 1986, Саранск.